Я достиг Мадрида почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов. Увидев меня, он бросился ко мне, тряся мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи. «Вот и вы», — сказал он. «Присядьте, сейчас подведут. Ваня, ихнего леща! Поди спроси у Нефедина, готов ли?» Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Все было просто, как в обыкновенный день. Официант принес кушанье, открыл бутылку Мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперек жабру. «Итак», — сказал я, не утерпев, — «вы сдержали, Терпугов, свое слово, которое дали мне 2 года назад». Он хитро посмотрел на меня. «Хе-хе», — сказал бывший повар, — «о чем вспомнили? Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивший и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить». Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я тоже был прав. И о правоте своей, склонясь к уху Терпугова, шепнул. «В равнине над морем зыбучим, снегом и зноем полна, во сне и в движении текучем склоняется пальма сосна». «Хе-хе», — сказал он, наливая в стакан Мадеру. «Шутить изволите». Был вечер, моросил дождь.